Глава 22. В райисполкоме Томилову ничего утешительного не пообещали, и он направился в строительный трест. В приемную управляющего секретарь привычным казенным тоном объяснила: «Николай Сафронович занят. Освободиться доложу». Ожидая приема, Томилов ощутил в себе то волнение, которое бывает в подобных случаях, когда предстоит просить, доказывать, добиваться положительного результата. Отчего он волнуется сейчас? Ведь там, за дверью, его друг. Может быть, в таких случаях влияет не личное отношение, не связи, а сущность самого визита, просьба, неизвестность решения, откажут или нет. За многие годы руководства предприятием общества ему приходилось встречаться много раз с различными ответственными работниками заводов, партийных, советских органов, районного, городского и даже областного масштаба. И каждый прием по характеру, по обращению в чем-то отличался друг от друга. Один руководитель, неважно какого ранга, тут не ранги сортируют людей, а характер человека, принимает сухо, а то и высокомерно, слушаю и слушает. Потом холодно скажет «да» или «нет». Другой с наигранной учтивостью пригласит сесть, выслушает с видимой озабоченностью, со скорбью скажет «нет» или восторженно «да». Третий выходит навстречу, сам подведет к стулу, выслушав, начнет звонить по телефону, советоваться, доказывать или распоряжаться. Такое под руку и выведет из кабинета. Четвертый воскликнет: «О, заходи, заходи!» Будто ты зашел не по казенному делу, а на именины. И руководитель-то совсем незнакомый. Расспросит о работе предприятия, вызовет необходимого исполнителя, скажет: «Надо помочь». На возражение «не можем», «нарушаем», «ставит». Если мы не поможем, кто еще? Разве можно обижать этих людей? Бывали и такие, которые устало, недоброжелательно спросят: «Что вам?» Спросят так, будто ты зашел к нему не на работу, а домой, в квартиру. Вы короче. Такие не любят длинных объяснений. У вас все и больше ни слова. Выходишь из кабинета в полном неведении, вернешься к себе на предприятие. Звонок, просьба удовлетворена. Вообще-то по встречам и проводам о людях судить нельзя. Бывало, и самые доброжелательные отказывали, мягко, расплывчато. Подумаем. Потом. Бывало, когда самый черствый, неприветливый прием оканчивался благополучным разрешением. Поэтому Сергей не обращал внимания, как его встречают, оценивал отзывчивость руководителя по его помощи, действию. Как примет Николай? Сергей никогда не сидел вот так перед его кабинетом. Обычно деловые проблемы обсуждались с ним не в официальной обстановке. Как он сам Сергей принимает? Его приемные тоже ждут, наверняка тоже волнуются. «Заходите, пожалуйста». И не успел сообразить, что секретарь обратилась к нему, как раздался знакомый баритон Николая. «Серега, ты? Давай, давай, входи, очень рад». Он провел к себе, закрыл дверь. «Каким путем забрел?» Они сели за стол для посетителей. «Каким?» Сергей помолчал. «Грешным. У меня один путь к высокопоставленным товарищам. За подаяниями. Ты их унюхал и в моем кабинете?» Сергей рассмеялся. «Ничего не поделаешь. Так натренировался нос». Как бы опомнившись, Николай спросил: «Дети, Аня, наши старики здоровы?» «Спасибо, ничего. Все в порядке. Дома порядок». И Сергей перешел к главному, который вынашивал в себе несколько дней. «По работе есть трудности. С ними пока не справился». Улагашев кашлянул. «Понимаю. Просто так тебя сюда не затащишь. Что-то вынудило, говори. По плечу посмотрим. Дай в вашем городе двухкомнатную квартиру». «Ты о чем говоришь?» — взмолился управляющий. Сергей повторил просьбу и добавил: «Помоги, Никола. Понимаю, трудно, но Улагашев поправил. «Невозможно». Сергей возразил. «Возможно. Ничего невозможного нет. Все зависит от того, захочется ли взять на себя бремя беспокойства. От этой квартиры зависит счастье семьи». «Какой семьи?» «У нас закончили школу бывший врач-окулист и бывший летчик. Знал бы ты, какими духовными инвалидами они прибыли к нам, а какими людьми стали. Летчик поступил на предприятие сборщиком, а врача назначили заведующей библиотекой для слепых. На днях она приезжает с матерью. Назначена свадьба. Жить таким людям в общежитии в разных комнатах, сам понимаешь, каково». «Задал ты мне задачу», — присвистнул Николай. Сергей не отступал. Он инвалид Отечественной войны. Помогать обязаны все. «Надо попытаться в райисполкоме». Сергей не дал договорить Николаю, только что оттуда. Поставили на очередь в особый список. Через полгода, год, может быть, и дадут. И, предупреждая новые возражения управляющего, выложил последний аргумент. «Я договорился с ними ту обещанную квартиру передать вам, строителям, взамен той, что вы сейчас дадите. Письмо от них будет. Требуется только ваше согласие». «Согласие», — озабоченно произнес Николай. «Как все просто, Серега. Мы строим много домов, но квартир нам достается. Жилье пока самая насущная проблема. Каждый квадратный метр на строгом учете». «Так это инвалид Отечественной войны первой группы. Кроме того, вы ничего не теряете, вам возместят». Николай прекрасно сознавал все и не прочь стать на сторону друга, но как осуществить практически? «Я переговорю с профсоюзом, с партийной организацией. Попробуем что-нибудь предпринять. Сразу определенно ничего не обещаю». И как бы стараясь сгладить свою нерешительность, он откровенно признался. «Будь я хозяином квартир, честное слово, таким людям дал бы. Два инвалида, врач и фронтовик. Но у меня нет прав. Сядь на мое место, ответишь так же. И все-таки попытаюсь». Сергей верил Николаю. Решить квартирный вопрос — задача нелегкая. Верил и тому, что он будет предпринимать все, что сможет. Директор предприятия общества закрыл кабинет на ключ с внутренней стороны. Секретарю дал указание — меня нет. А сам встал перед окном в своей излюбленной позе и, механически следя за движением чернеющих человеческих фигурок на мутной серости дороги, начал репетировать свое выступление на предстоящем заседании Президиума правления. Состоявшееся партбюро прошло для него относительно спокойно. Любовь Александровна объективно объяснила, что их предприятие выпускает изделия устаревшей конструкции, ни словом не обмолвившись о том, что вставку от ветвительной коробки для практической эксплуатации не используют, просто выбрасывают. Колчин тоже промолчал. Очевидно, вмешался Моргунов. Точкин пожалел, что напрасно назвал Колчина техническим слепцом, когда тот потребовал изменения конструкции модели. Технолог уколол. «Он, Александр Георгиевич, в железках лучше разбирается, чем вы. После окончания семилетки работал слесарем на заводе». Удивило директора и выступление рабочего сборщика. «Надо немедленно менять начинку. Нам, рабочим, стыдно давать родине некачественную продукцию. Где наша честь, наша гордость?» «Что бы ты сказал, если б знал истину? Подумаешь, честь, гордость. Не все ли равно тебе, за что получать деньги?» Точкин никак не мог решить, какой держаться линии. Тянуть резину или согласиться на замену вкладыша. А может быть, упереться и никаких чертей? Наш товар не залежится, оплата аккуратная, заработок рабочих велик, ни одного простоя. служащие ИТР получают премии? Чего еще? А попробуй начни возню с реконструкцией. Нет, он будет защищать отлаженное производство, защищать общие интересы. Он убедит членов президиума, а не технический персонал, председатели бюро первичных организаций общества, не работающие пенсионеры. Они поддержат и, нет сомнения, проголосуют «за». Он все-таки директор, сам член президиума. Заседание президиума началось с вопроса обсуждения поведения заведующего клубом Кулачкова. Иван Арсеньевич предоставил слово инструктору областного правления по воспитательной работе, и тот повел разговор о развитии общества, о политической зрелости, о моральном облике человека чуть ли не со времен Адама и Евы. Точкин не слушал тягучую водянистую речь оратора. Он думал о втором вопросе повестки дня, об ответвительной коробке, как воспримут его доклад, какая чаша весов перетянет. Многое зависит от доказательности, от конкретности выступления. Подготовился неплохо, не как этот словобрех. Одно беспокоило. Зачем Моргунов наприглашал сюда бригадиров сборочного участка, членов бюро и месткома предприятия? Колчина! Лишь бы никто не проговорился. Из присутствующих истину знают немногие. А открой ее! Положение обострится. Постарался успокоиться, напрасно взвинчиваюсь. Раз промолчали на партбюро, то здесь тем более промолчат. Требование оратора, распоясавшегося нарушителя следует наказать сурово, заставило Толчкина прислушаться. Так его, пусть не в свои сани не садится. К тому же положение Кулачкова щелчок и Моргунову. Наконец выступающий закончил. Члены президиума со всей принципиальностью должны осудить поступок товарища Кулачкова. Патетическая речь закончилась в полной тишине. Обсуждать Кулачкова присутствующие отказались. Пришлось подать голос Моргунову. Областное правление получило несколько жалоб из различных инстанций. Все они об одном — о моральном облике нашего культработника Кулачкова. Все факты, сообщенные нам, неопровержимы. Он остановился и тяжело досказал. Кулачкову не место на идеологическом участке. Даже его незапятнанное прошлое на предприятии не может оправдать последнего поступка. Члены президиума поддержали председателя. Конец доклада директора предприятия Точкина прозвучал победно. Лишать слепых отработанного процесса, высокой оплаты труда, значило бы отрицательно влиять на их моральный дух и материальную обеспеченность. Мы, члены президиума, разбираемся в политике и знаем, что такое материальное стимулирование широких масс в выполнении общенародных задач. Работать над новой конструкцией надо. Все течет и изменяется. Закон движения вперед неумолим. Но мы, дорогие товарищи, кроме всего, отстаиваем интересы людей. И наша обязанность — не допускать поспешных реформ. Довольный собой, директор сел. Моргунов спросил. «Вы что-то умолчали о почти анекдотической истине, как наш труд превращается попросту в мусор». Точкин мгновенно вспотел. «Я защищал интересы предприятия. Меня не интересует поведение заказчика, как он использует наш товар. Нам важна реализация и своевременная оплата продукции». «А какая польза стране от нашей продукции?» — спросил опять Моргунов. «Я отвечаю только за предприятие», — парировал Точкин. Иван Арсеньевич встал и откровенно выложил всю истину. «Мы обманули себя, рабочих. Выпускаем ответительную коробку, технически непригодную для эксплуатации. Коробку нашу куда следует привинчивают, но вкладыш выбрасывают. Провода соединяют напрямую. Наступила такая тишина, что отчетливо было слышно, как с наружной стороны окон о стекло скреблись жесткие снежинки. «Пора нам сказать правду коллективу, который выпускает это изделие», — продолжал Моргунов. «Пора нам найти другое решение. Раньше сделать это было не по силам. На предприятии отсутствовали отделы, технические службы. Теперь есть все, и прикрываться организационными трудностями не имеем права». «Преступно!» — поправил один из бригадиров. «Для чего мы набивали на ладонях мозоли? Разве только для гомонка? Ничего подобного. Для общих интересов, для блага страны. А мы оказались воришками, получали деньги так, зазря. Каков конечный результат нашего труда? Никакой!» Присутствующие бригадиры в голос поддержали. «Прекратить выпуск!» Точкин попробовал сослаться на сложность выполнения таких легковесных требований. Моргунов нетерпеливо перебил. «Нам ваша позиция ясна. Вы против. Мы не навязываем вам лишних хлопот. Поручим это другому товарищу. Технический отдел областного правления уже включился в переговоры с одним из институтов. Теперь следует подключить предприятие. Какие будут мнения у членов президиума? У товарища Точкина и в порядке с ритмичностью работы на участках. Низка дисциплина. Плохо проводится идеологическая работа». Сидящие за столом президиума говорили кратко, но об одном. Точкин не справится с работой, надо его освободить. Директором предприятия через некоторое время был назначен Анатолий Георгиевич Колчин. Выйдя за проходную, Даниил почувствовал себя лишним. Никому во всем мире не нужным. Точь-точь, как вкладыш, выброшенный из ответвительной коробки. Но из этого положения есть выход. Заменят консерватора директора, изменят конструкцию изделия. А в его положении ничего не изменишь, ничего не исправишь. Что ему теперь? И вместо того, чтобы свернуть влево домой, он повернул вправо, в гастроном. С бутылкой оказалось бродить не так-то просто. Даниил подошел к дому, зашел в свой подъезд, взобрался на последнюю лестничную площадку. Опустошив бутылку, сел на ступеньки. Горе было забыто. «Ничего. Сняли, ну и сняли. А я не убит. Живу и буду жить, хоть и пустой коробкой». Он пьяно засмеялся. «Из Точкина тоже вкладыш выбросили. Тоже напился, наверное. Здорово задели, сдернули. А меня? Какая разница? Завтра не выходить на работу». Он, шатаясь, спустился на свой этаж, открыл квартиру. Свалившись на диван, плаксиво забормотал: «Танюша, меня нет на земле. Не нужен я. Меня выбросили. И пусть. И Александра Георгиевича... Ты знаешь такого? Ну как же, знаешь. Щелк его и тю-тю». Таня ничего не стала говорить пьяному мужу. Утром, не дождавшись, когда он проснется, ушла в цех. Даниил слышал, как Таня подходила к нему. Затихало, что-то ворчало, а он, притаившись, не подавал виду, что не спит. Спешить ему некуда. Никто не ждет. За что пострадал? Разве не дорожил любимой работой? И как он теперь без нее? Как явится теперь на предприятие? Снятый. Так тяжко. Кто бы знал, будто в каком-то вакууме. Нечем дышать. А мрак. Не стало ни солнца, ни комнаты, ничего. Одна тьма. Холодная, молчаливая и страшная. Так остро Даниил никогда не чувствовал ее. Раньше он спешил в клуб, на рабочие вечера. Снова бутылка на последние деньги из собственного фонда на мелкие расходы. Плохо так плохо. Пусть будет одно плохо, — казнил он себя. Опять пьяный лепит перед Таней. На этот раз Таня плачет, уговаривает мужа взять себя в руки, советует пойти в цех. На следующее утро голова трезвеет, а нечистая совесть корчится в муках. Теперь встречаться с Таней неудобно. В магазин не с чем. Скользнула мысль. Будь мальчишеские годы, протянул бы руку и... Зашел к давнему другу Ваське Карасю. Попросил взаймы, не давая себе отчета, чем и когда расплатиться. Не брать же у Тани из общего семейного дохода. То, что Таня Кулачкова появилась в школе, Томилова нисколько не удивило. Мало ли житейских причин могло привести ее сюда. Но она заплакала, едва успев вымолвить единственное слово «извините». Плакала теми тяжелыми слезами, которые бывают только в безысходном горе. Томилову пришлось налить в стакан воды. Он беспокойно выжидал, когда Таня придет в себя и сумеет рассказать о случившейся беде. Слышно, стакан стучит о зубы. Отодвинулся стул. Молчание и, наконец, «У меня беда». Она выдыхает это так, будто распахивает душу, говоря, «Смотрите, вот оно, горе!» Томилов опасается неосторожным вопросом снова вызвать слезы. «Даниил у меня запил». «Даниил? Запил?» «Не может быть. Томилов не верит, что могло случиться такое. Он никогда не имел пристрастия к спиртному». Таня вспыхнула. «Точно так, Сергей Михайлович. Словно свихнулся. Неделю пьет без просыпа. Ничем не могу остановить. Я брехун, бродяга, не трогайте меня». И так одно и то же. «От чего запил, не знаете?» — спросил Томилов, уверенный в том, что Даниил без причины так просто пить не начнет. «Ах да, вы можете не знать», — спохватилась Таня. «Его сняли с работы, освободили от заведования клубом. Он утверждает за пьянку, но это в прямом смысле. Его нарочно напоили, чтобы очернить. Нашлись такие. Хотя Даниил никому ничего худого не сделал. Его посадили в противопожарную бочку, сфотографировали. Потом во все концы полетели жалобы. Какая подлость!» — возмутился Томилов. Таня, не сдержавшись, зарыдала опять. «Помогите, пожалуйста, Сергей Михайлович. Ушла бы... Работа есть, зарплата, но мне жаль его. Он вообще-то хороший, добрый. Ни одного грубого слова не слышала». И тише договорила. «Ребенок будет». А он словно взбесился. «Шел бы на предприятие, поговорите с ним. Он вас послушает. Пожалуйста». Томилов по междугородной станции вызвал Моргунова и без обычных предисловий бросил в трубку. «Как вы там человека проглядели? Не разобравшись, взяли и убрали с работы, а потом забыли. Вы, товарищ председатель областного управления, знаете о том, что Кулачков опустился, запил, разрушается семья? Ох, вам не до его запоя! Откуда у тебя, Иван Арсеньевич, появилась такая черствость? Жалобы замучили, давят?» испугался. Таня притихла. Она никогда не видела, чтобы директор предприятия был таким взъерошенным, колючим, злым. «Дай ему направление в нашу школу. Мы здесь разберемся. Да, у нас не лагерь для алкоголиков, но и не институт для благородных девиц. Будем лечить, Иван Арсеньевич. Да, от алкоголя, а в первую очередь от вашей несправедливости. Человеку нужно ощущение правоты. Некоторые это чувство теряют легко и гибнут. Кулачков оказался таким. Много гуманности? Посмотрим. Может быть, наши затраты и окупятся. Гадать не будем. Он пока не преступник. Кто его знает? Бросим, оторвем от коллектива, равнодушно отвернемся. Всякое может быть. Так направляй. Ждем. Прошло 3 дня, и в кабинете, где слышался дрожащий, просительный голос Тани, прозвучал подавленный, пристыженный полушепот Даниила. «Можно, Сергей Михайлович?» Весельчак, балагур Кулачков, предстал перед Томиловым совершенно в ином качестве, пришибленным, униженным просителем. Где его неукротимое жизнелюбие? Будто на пламя костра упал ливень, остались одни потухшие головешки. «Садись, Даниил». Давно не встречались. И сел сам против него за приставной столик. Точь-в-точь, как тогда, после возвращения Даниила из длительного странствия. С направлением прибыл. Он старался выдержать ту интонацию, с которой обращался к нему всегда. «Прибыл, Сергей Михайлович», — с оттенком обреченности проговорил Даниил. «Зачем только это?» «Ты Колчина знаешь?» — спросил Томилов. «Знаю. На одном заседании президиума приняли крещение, его назначили. Меня освободили». Томилов продолжал спрашивать. «А знаешь, каким был он?» «С ним жизнь поступила не так, Сергей Михайлович. Никакой параллели со мной. То, что дает ваша школа, мне уже не поможет. Ходить я умею, читать, писать умею. А человеком остаться...» — перебил Томилов. — Сохранить семью, воспитать сына или дочку. — У вас скоро будет ребенок. Кулачков глухо произнес. — Школа ваша такому не учит. — А ты уверен? — переспросил Томилов сурово, гневно. Даниил промолчал. — Конечно, самоубийцу не воскресишь. Да туда ему и дорога. А живым-то надо жить, Даниил, трудиться. Мы восстанавливаем трудоспособность. «Я умею работать», — попробовал защищать себя Кулачков. «Но где?» — он повысил голос. «Где?» «На нашем предприятии не могу. Уехать на другое не так-то просто». «Так что мне даст школа?» «Курс обучения и работу», — твердо, решительно заявил Томилов. Он подошел к Даниилу сзади, положил на опущенные плечи руки и продолжил уже мягче, словно говорил с сыном. «Поучись у нас. Позанимайся с Арским. Потом устроим на работу, дадим квартиру. Таню тоже устроим, место найдется. Тебя назначим инструктором по ориентировке». Под его ладонями что-то дрогнуло, словно прокатилась какая-то волна. Плечи Кулачкова напружинились, отвердели. «Правда, правда, Сергей Михайлович». И, не дожидаясь ответа, нашел его руку, порывисто крепко сжал. «Спасибо. Спасибо». и тихо, сдержанно заплакал. Заплакал впервые в жизни вот так, по-мужски. Есть друзья на свете. У Томилова самого увлажнились глаза, и, прикрывая нахлынувшее чувство нарочитой строгости, он напомнил. «А полгода назад ты говорил, что наша школа — больница, сборище коллег. Так многие пробовали утверждать. На поверку вышло совсем иное». Трошина и Колчин, прощаясь со школой, так сказали. «В знак благодарности надо встать на колени перед ней». «Встану», — неожиданно твердо произнес Даниил.